По случаю 68-летия со дня основания Корейской Народно-Демократической Республики зарубежные СМИ организовали спецподборку статей. Лаосская газета «Пасасон» организовала спецподборку статей вместе с фотопортретом великого Ким Ир Сена. Августовский номер китайского сянганского журнала «Кози Линси» вместе с фотографиями Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Уина. В индийских газетах «Rising Europe» и «Old Mirror», пакистанской газете «Election Times» и интернетовском сайте Социалистической партии Румынии «Триколор» были помещены статьи под заголовками «Сильное государство независимости», «Непобедимое государство» и другие. Конголийское информационное агентство выставило на своем сайте статью «Тезис Корейской Народно-Демократической Республики. Собственные крепкие силы превыше всего». Германский кружок по изучению корейской культуры выставил на сайте туристической компании МС статью «Страна народа», а на сайтах Южноафриканского кружка по изучению кимирсинизма, кимчинеризма и бразильского отделения общества дружбы с Кореей были выставлены статьи «Независимая ядерная держава» и «От малой и слабой страной до сильного государства». В сянганском журнале были помещены фотоматериалы об успешном запуске обсервационного спутника Земли «Конвенсун номер 4».